Коктейли для лица. Ошибаются те, кто считает, что важно только подобрать нужный питательный крем, регулярно делать маски, и лицо приобретает свежесть. Запомните, красота во многом зависит от вашего рациона. Удивительный цвет лицу придадут фруктовые и овощные коктейли. Коктейль с сельдереем. 50 грамм сока сельдерея, 100 грамм молока, яичный желток, сок одного лимона. Сладкая смесь. 200 грамм морковного сока, пол апельсина, сок четвертинки лимона, 1 чайная ложка меда, пол стакана кефира. Яблочный. 200 грамм яблочного сока, сок одного лимона, 1 столовая ложка меда. Томатный. 150 грамм томатного сока, 50 грамм лимонного сока, 1 столовая ложка сока сельдерея. Огуречный. 100 грамм огуречного сока, 100 грамм морковного сока, 50 грамм сока сельдерея. Пейте на здоровье и на красоту. А несколько капель на дне стакана оставьте. Смочите в этой благодатной смеси ватный тампон и аккуратно протрите им лицо. Знаете ли вы что? Нельзя очищать кожу лица одеколоном. При сухой коже даже туалетная вода может вызвать шелушение, зуд. Листья капусты и свеклы лечат гнойничковые заболевания кожи. Чтобы убрать мешки под глазами, приложите к лицу на 15 минут тертый картофель. Затем смажьте его кремом, а через 20 минут смойте ваткой, смоченной в прохладном чае. Если кожа лица все время сильно потеет, хороший результат дает настойка зверобоя. 1 столовая ложка на стакан кипятка. Летом можно использовать сок огурца, арбуза, винограда. Отвар зелени петрушки и укропа снимает отеки с лица. Чтобы с шеи исчезли складки, нужно 2-3 раза в неделю делать целевые массажи. Умеете ли вы умываться? Перед умыванием протрите кожу любым растительным маслом или сделайте маску из сметаны, простокваши, березового или лимонного сока, смешанного с 1 чайной ложкой меда. Через 10-15 минут смойте маску холодной водой. Если у вас нормальная кожа, при умывании пользуйтесь пенящимися гелями. После этого протрите лицо и шею кусочками льда, приготовленного из настоя ровных частей мяты, ромашки, шалфея и липового цвета. Можно подкармливать кожу масками из сметаны, простокваши, фруктов и ягод. После умывания или маски следует нанести на лицо увлажняющий крем. Если у вас сухая кожа, утром ополаскивайте лицо водой или протирайте льдом из настоя равных частей ромашки, мяты, подорожника, шалфея и липового цвета. Вечером лучше пользоваться молочком для снятия макияжа, после чего нанести тоник без содержания спирта. Сухой коже полезны белково-желтково-масляные маски, а также медово-масляные из сметаны или майонеза. Если у вас жирная кожа, умывайтесь по утрам холодной водой с мягким мылом или очищающим дезинфицирующими гелями. Потом протирайте кожу лица льдом из настоя равных частей зверобоя, календулы, мяты, листьев и плодов рябины, одуванчика и подорожника. Полезны маски белковые, ягодные, дрожжевые, из меда с соком или кашицей свежих трав. Заканчивайте процедуру вяжущим лосьоном. Увлажняющий крем наносите только в необходимых местах, например, под глазами.